Год спустя следы Сильвии окончательно затерялись. Одна лишь Анетта, лежа в постели, искала их в ночи. Прислушиваясь, как шумит за окном лес, ее томило неопределенное предчувствие, что рано или поздно беглец выйдет из чащи и совершит что-нибудь неожиданное. В том году в Медоне снова промелькнула Ася. Она вдовела вторично. Ее муж, американец, покинул Асю в пути. Видно, суждено ей было изматывать своих спутников, увлекая их за собой по каменистым дорогам, по которым спокойно ступали ее ноги, не боявшиеся ушибов. Говард Дрейк умер от изнурения по выходе из перуанской тюрьмы, где его пытали. Выпустили его умирающим от тифа. Скончался он на чужих руках, Асю не успели предупредить вовремя. Она пересекла всю Америку, но опоздала. Тело Говарда покоилось в земле, и до последней минуты он свято верил ей и ни о чем не жалел. И, умирая, просил передать Асе: «Спасибо за все, Ася, родная моя, не останавливайся, иди вперед, желаю легкого пути моей легконогой». И легконогая возобновила свой бег. Захватив с собою выводок рыженьких янки, Ася возвратилась в Советский Союз, где вскоре оценили ее знания индейско-американских проблем. Ей давали разнообразные поручения, и как-то раз она завернула в Медон. Домашние Анетту увидели загорелую, смуглолицую, закаленную женщину с загрубевшими ладонями, должно быть, с такими же загрубевшими подошвами, но на лице не морщинки, только иногда между бровями залегала суровая складка. Из своих странствий она привезла Ване забавные реликвии. Серебристую серую змеиную кожу, страшные занятные фетиши, кинжал с роговой резной рукоятью. Вручение каждого подарка сопровождалось краткой историей его приобретения. Именно эта краткость подчеркивала необычность подарка. Анетте Ася привезла лакированную шкатулку работы палехских мастеров, на крышке которой русские крестьяне кустари изобразили лук, а на лугу, в манере, напоминающей Византию или Равенну, вольный и степенный хоровод. Асю поразила перемена, произошедшая во внешности Анетты, чего не замечали домашние, видевшие ее каждый день. Она отвела Жорж в сторону и велела при первой же тревоге немедленно известить ее телеграммой. Она приедет, где бы ни находилась. Жорж даже не подумала возмутиться столь властным тоном. Так же, как и Ваня, она в глубине души восхищалась этой жизнью, презирающей любой риск. И хотя она не любила Асю, Ася импонировала ей не тем, что говорила, а тем, чего не договаривала, а еще больше тем, что дорисовывала воображение самой Жорж. Не то, чтобы Ася старалась что-либо скрыть, она и так и не исцелилась от недуга откровенности, но она вечно торопилась. Прервала рассказ резким замечанием или, не докончив фразы, вдруг заливалась смехом. И обычно это случалось в самых патетических местах. Взволновав своих слушателей, она замолкала. Ася это видела, читала во взоре Вани просьбу продолжать. В ее строгих глазах вспыхивал смех. Она говорила: «Потом, потом, мне некогда. Вырастешь, все увидишь». Она уехала. И долго еще Жорж с Ваней мысленно следили за ней. Хотя ее след уже исчез в пространстве. Теперь они чаще говорили между собой о том, что происходило в Красной кузнице России.